Аудиозапись 184. Дата 28 июня 2019 года. Время 21:30. Качество записи хорошее. Мы с Люси подруливаем к Розмари Уинтл, когда она выходит из офиса, и уламываем ее поговорить. Она ведет нас по переулку к скамейкам у старого фонтана в частном сквере. Тишина и красота. Уже час пик, и центральные улицы запружены офисными работниками, которые спешат по домам, но здесь их совсем не слышно. Ставлю телефон сына на запись, и как только я обновлю iOS, то разберусь, где какой файл, а пока не буду так часто говорить про код и к чему он относится. Больше о нем тут не скажу. Если ты слушала предыдущие записи, Максим, то разберешься. Если нет, что ж, придется поверить мне на слово. Там все оказалось пиздец как закручено. Значит, миссис Уинтл выкладывает нам все, и пока мы перевариваем, подваливает какой-то фургон. Не успеваем и глазом моргнуть, как из фургона выскакивают двое амбалов и хватают нас. Меня первым. Кричу: «Люси, беги!» Но они валят меня на землю и натягивают мешок на голову. Без понятия, удалось ей избежать или нет. Я брыкаюсь, царапаюсь, бью. Но они вдвое больше меня, да к тому же этих уёбков двое. Как только они связывают мне руки за спиной, шансов уже нет. В таких случаях надо смириться. Природой заложено, что если противников больше и тебя победили, надо перестать сопротивляться. Основа выживания. Да я же сам, блядь, не раз это проходил со всякими пидорами. Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они перестают рыпаться. Ну или можно сказать по-другому. Не можешь ничего поделать – расслабься. Когда больше не паришься, то чувствуешь себя свободным. Немного похоже на то, как срок мотаешь. Все, о чем сейчас могу думать – это Люси. Она ведь совсем не похожа на меня. В таких замесах у нее опыта нет. Не знает всего, что знаю я. Она будет в ужасе. Везли нас, по ощущениям, часов 100. Все это время телефон сына прожигал мне дыру во внутреннем кармане. Вот порешат меня. Как ты, Максим, получишь тогда все эти записи? Никогда и не узнаешь, во что все склеилось с этим моим путешествием в собственное прошлое. В этом путешествии замес получился в итоге знатный. Это я еще про самый конец молчу. Накатила меланхолия, в груди все сжимается, дышу и всхлипываю, но и пикнуть нельзя, только чтоб Люся не услышала. Почему нет? Почему ей нельзя слышать? На зоне нам говорили, что другим людям вполне можно рассказывать о своих эмоциях, и в этом нет ничего дурного. Но я не хочу, чтобы Люси знала, как мне хреново. Она ведь еще больше раскиснет. Не хочу, чтобы она поняла, так что спокойно говорю себе. Главное, чтобы мое чувство пустоты и безнадеги ей не передалось. Чего это я? Странно, да? Чувствовать то, что чувствует другой. Как это называется? Мы куда-то несемся. Точно знаю, из Лондона выехали. Гоним по шоссе. Я бы сказал, по МЗ. И, судя по тому, где мы находимся, я, кажись, прав. Шепчу прямо из мешка, стараясь привлечь внимание Люси. Но никто не отвечает. Так... Выходит, ее и нету там. Люси, похоже, сбежала. Прости. У меня тут эти... слезы. Спустя 3 минуты 57 секунд. В общем, вот я в фургоне, шепотом разговариваю, как мне кажется, с Люси. Как вдруг ни с того ни с сего... бах! Кто-то на полном ходу впечатывается в фургон сзади. Идем дрифтом по дороге, потом удар и резкая остановка. Вылетели на обочину. Сижу тихо, надеясь на лучшее. Вот, блять. Ну кто, кроме Пола, мог бы вот так взять и вытащить меня прямо из кузова? Пол! Маленький юркий шкет из школы. Как он узнал, где я? Когда я, наконец, стянул с головы этот мешок, амбалы уже скрылись в подлеске. Пол тащил меня, и я сам что-то не мог в это поверить, Максим. Прямо к моей машине. Да-да, моя машина была у Пола. Не успевает он срезать пластиковые ленты, связывавшие мои руки, как я ныряю в свой карман и достаю ключ от машины. Пол смеется. Никогда раньше не слышал его смеха, как наждачкой по ржавчине. «Прыгай, — говорит, — я все объясню, когда мы будем на месте». «Да-да, когда будем на месте». Спустя минуту 17 секунд. «Это здесь, то место. Если Эдит Твайфорд и представляла себе что-то реальное, когда описывала Золотой холм, то вот оно. Неподалеку от ее берлоги, к тому же. Отличный вид на Раштонский тоннель». Спустя минуту 5 секунд. «Похоже, Нейт может точно определить, где телефон моего сына. Он волновался, не попаду ли я в беду, хотел приглядывать за мной. Он может следить за мной на своем компьютере с помощью тех же программ, что используют легавые, когда выслеживают убийц. Да уж, не тому нас учили в школе. Он увидел, что телефон моего сына исчез с радара у бокового входа в UCL. Видимо, когда Люси зашла с ним внутрь к своему бывшему профессору. Там сигнал, видимо, слабый. Нейт забеспокоился. Он знал, что Пол всегда готов помочь, и попросил его меня проведать. Проблема только была в том, что Пол был без колес». «Не вопрос», — ответил Нейт. «Я скажу тебе, где запаркована тачка Стива. Возьми ее». «Да-да», — выходит, Нейт и на тачку трекер поставил. Пол ее нашел, а поскольку он был механиком, ему не составило труда открыть ее и завести. Без ключа он это сделал даже быстрее. В общем, Пол подъехал на другой конец сквера, увидел, как мы с Люси и миссис Уинтл болтали у фонтана, и отзвонился Нейту, мол, я тут с двумя подружками чирикаю. Но только он собрался уезжать, как вдруг появился фургон, в который меня затащили. Пол поехал следом, и сразу как фургон оказался на шоссе, спас меня от тех, кто поймал. Спустя минуту 36 секунд. Пол вытащил меня из фургона, снял с головы мешок, развязал руки и посадил в машину. Я ж дрожал от облегчения, и мне совершенно не было стыдно. Вот тут бы Полу развернуть машину и отвезти меня обратно в Лондон, к Люси, Нейту, к тебе, Максим. Но он делает по-другому. Мы гоним вперед какими-то проулками да переулками, через небольшие деревеньки. Пару раз делаем петли, чтобы убедиться, что нет хвоста. И вот, наконец, останавливаемся. Здесь, в этих местах, вон там, где поле. Пол оставил машину на обочине. «Зачем мы здесь?» – спрашиваю. «Увидишь», – отвечает. «Он серьезен. Как будто не рад, что снова здесь. Снова вернулся сюда. Он провел меня вдоль высаженных в ряд деревьев, и мы вышли прямо на поле. И вот тогда Пол еле слышно прошептал. «Здесь это случилось», — говорит. «На этом самом месте». Аудиозапись 185. Дата 28 июня 2019 года. Время 21:46. Качество записи хорошее. Мы глазели на закрытые двери склада ПХЦ и ЗГ. Мимо таких можно ходить хоть каждый день и даже не подозревать, что внутри. Джон раскачивался на пассажирском кресле сзади. Он весь провонял потом и тяжело дышал. «Джон, все будет хорошо», — прошептал я. «Ты же помнишь репетицию? Электронный ключ у тебя, да?» Вдруг я увидел его глаза, и у меня аж сердце замерло. Я уже даже на шепот забил, и как есть говорю ему в полный голос. «Что за хуйню ты принял?» «Только этого мне не хватало, Максим. Он знал, как много значило это дело для Энди и семьи». «Уймись, Митя, всего лишь немного кетамина, чтобы расслабиться. Хочешь тоже?» Он начинает рыться в карманах, а я со всей дури бью по рулю. «Конечно нет, блять! А если у тебя осталось еще хоть капля уважения памяти о старике к своим братьям, семье, то и ты не станешь». Он посмотрел на меня с каким-то странным удивлением на лице, как будто его это одновременно забавляло и расстраивало. Затем покачал головой. «Наш преданный малыш Смитти». Вот и все, что он ответил. Интересно, но прозвучало это не как моя кличка, а как будто он и правда назвал меня маленьким. Я заставил себя остыть и уперся взглядом в дверь склада. Я всего лишь хотел оказаться дома со своей кралей, разделаться с работой, но время, как назло, тащилось все медленнее. Каждую пару секунд я проверял выданный мне одноразовый телефон. Как хотелось увидеть код 2222. Именно такое сообщение прислал бы Энди, если бы работа отменилась. Но он не присылал. Все оставалось в силе. Никакого азарта. Как чувствовал, не в этот раз. Перед глазами моя краля в нашей маленькой квартирке, а вокруг фотки разных мальцов. Она слышала, что так можно стимулировать овуляцию, и пробовала все. Когда я сказал ей, что ночью буду в клубе, у нее не было ни малейшей причины мне не верить. В холодильнике меня ждал ужин, только разогрей в микроволновке. На столе салфетка, а по бокам от нее вилка и ложка. Ну и каким же идиотом надо быть, чтобы от всего этого взять и отказаться? Когда подъехал фургон службы безопасности, я услышал в ушах собственный пульс. Ткнул Джона. Натянули на лица балаклавы, приготовили пушки. Заметил, что руки у него трясутся. Впрочем, как и мои. Итак, мне пришлось собраться. Хоть один из нас должен быть в адеквате. Из фургона вышли двое здоровяков-охранников и направились к двери. Ну же, блядь, чего это такие молодые пострелята идут так медленно? Я поднял свою пушку, плавно открыл дверь. Джон должен был делать то же самое, но... «Джон!» – прошептал я. И тут он ко мне повернулся. «Когда на твоего кореша надета балаклава, видны только глаза и рот. Это фокусирует взгляд. В общем, у него были желтые воспаленные глаза. Рот весь в липких слюнях, как у старика или ребенка. «Я не могу, Смитти», — говорит он. «Не могу, дружище. Одним глазом я слежу за охранниками. Трындят о чем-то, стоя у двери». Словно никуда не торопится. Но надо привести Джона в чувство. «Ну, конечно, ты все сможешь, Джон», — прошипел я. «Подумай о своей доле, об Энди, сколько он труда вложил. Мы не можем его подвести». Охранники достали свои ключи, и нам надо было действовать, причем быстро. Но Джон схватил меня за руку и резко притянул к себе. Мы чуть не треснулись головами. Клянусь, этот пиздюк плакал. Он помотал головой. «Не могу так поступить с тобой, Смитти», — прошептал он. «Что за нахуй?» «Слишком поздно. Охранники открыли дверь. Пора!» Вытаскиваю Джона из машины. Мы делаем все как отрепетировано. Но внутри я весь в непонятках. Бросаемся к двери. Напрыгиваю на одного охранника, а Джон разбирается со вторым. Стягиваем ноги и руки пластиковыми наручниками, а потом накидываем мешки на головы. Отрубаем их рации, выбрасываем подальше телефоны, нейтрализуем датчики геолокации. Поглядываю на Джона. На секунду мне становится легче. Вижу, что адреналин взял свое. Только это облегчение быстро проходит. Он должен был забраться внутрь склада, отключить сигнализацию с помощью электронного ключа, который нам передал свой человек из сотрудников склада. Я же должен был сидеть тихо, следить, чтобы охранники не шумели и не проявляли чудеса героизма. Вот только Джон так и не поднялся на ноги. Он встал на колени между охранниками и принялся молча раскачиваться с непонятной лыбой на лице. Совсем крыша поехала из-за кетамина. Мне не оставалось ничего иного, как схватить ключ, висевший у него на поясе, и сделать все самому. Я проскользнул в дверь, приложил эту пластиковую хуйню к панели и набрал 7771. Остальные наши фургоны заехали во двор. Итак, я правильно сделал, что запомнил всю роль Джона, ведь в нашем деле я теперь стал им. Из машин повыпрыгивали пацаны, все в черных куртках и балаклавах. Я держал открытой внутреннюю дверь и вжался в стену, пока они пробегали мимо. На меня никто внимания не обращал, каждый думал лишь о том, что поручено ему. Я услышал голос Энди. Снаружи остались только он и Джон. Я выглянул во двор. Они идут или нет? Джон все еще стоял на коленях между двумя охранниками. Те лежали навзничь, как мертвые, и не рыпались, как учили. Энди вытащил свою берету 9000 с глушителем, который он когда-то сделал сам. Превосходный, должен сказать. Он наставил пушку на Джона. Зачем? В голове не укладывается. Зачем Энди угрожает собственному брату? Закинув голову назад, Джон лыбился в небо. Энди вставил обойму. Дернул головой, а потом произнес вот это. Резко, жестко, как предупреждение. Спустя 18 секунд. Смити, отдай пушку. Спустя 11 секунд. Вот так. Только. Тот звук. Выстрел в голову. Ни с чем не спутаешь. Никогда не забудешь. Спустя минуту 24 секунды. Не обращая внимания на стонущих охранников, Энди посмотрел на отброшенное выстрелом на землю тело и... Что? Ухмыльнулся. Этот его смешок. Мрачный такой. Сдержанный. Как если бы вы узнали, что произошло что-то неизбежное. Он поднял голову, увидел меня и подмигнул. Молодчина, бросает он мне. И пробегает мимо внутрь склада. Стою в дверях, ни жив, ни мертв. Не могу отвести взгляд от тела Джона. В мыслях крутится «Это же я! Это я! Энди убил меня, у меня же на глазах!» А Джон знал? Вот чего он не мог сделать. Вот почему он наебошился перед делом всей жизни. Не мог заставить себя предать верного малыша Смити. А что, если он... Я даже сейчас, много лет спустя, в этом не уверен, но... Что, если он нарочно остался там? Как бы то ни было, он спас мне жизнь. И все же, в тот день, Я умер. Аудиозапись 186. Дата 28 июня 2019 года. Время 22:01. Качество записи хорошее. Пол ведет меня к полю за деревьями, и теперь я понимаю, где мы находимся. Внутри меня все опускается. Но опускается по-особому, как солнце за горизонт, то есть на время. Как будто я знаю, что будет плохо, но, может быть, станет лучше, как только все закончится. Мы выходим из рощи, вновь протискиваемся сквозь старые ржавые ворота, и тут я замираю. Мы не одни. Я вспоминаю, что на обочине видел еще несколько припаркованных машин. Остальные, завидев меня, умолкают. Нас пятеро. Пятеро. Стоим мы все в темноте, только не так уж и темно. Обернись я, то наверняка разглядел бы на земле наши тени в лунном свете. Мы все пялимся друг на друга. Меня охватывает спокойствие. Я больше не одинок. В ихних глазах нет ни злобы, ни обвинений, ни грусти. Пол, я, Нейт, Шелл и Донна. «Привет, Пол», — шепчет Нейт. Затем поворачивается к нам и говорит: «Вы знаете, зачем мы здесь?» Все кивают. «Давайте тогда сделаем это». Нейт идет первым. Смотрю, как они зашагали следом. Шелл берет меня за руку. Странное чувство. Уж не припомню, когда последний раз кого-то касался, не выбивая при этом из человека дерьмо или сам не получая взбучку. «Ты в порядке, Стив?» — спрашивает она. «Черт его знает», — отвечаю. Она сжимает мне ладони и ведет за остальными. Непривычно. Какие там брюлики на ней сейчас, не успел заметить. Минуя забор, мы проходим на поле. Шелест кукурузы. Это так тихо вокруг, или просто я его не слышу? Мы останавливаемся на опушке, остальные уже встали кругом. Я без слов понял, где мы. Дверь запрятана хорошо, но Нейт сметает с нее землю, пыль и камни, и перед нами чугунное кольцо. Снова чувствую холод. Как когда Колин рассказал мне о маме с папой, или Энди застрелил Джона. Только сейчас я чувствую руку, которая меня обнимает. Две, три руки. Мы стоим вокруг двери, все пятеро, прижимаемся головами друг к другу. Пол сопит, Шелл рыдает, Нейт, Донна. Все они плачут в том месте, где мы потеряли Мистраль. Я тоже не сдерживаюсь. Я плачу. Шум на заднем фоне. Спустя 2 минуты 48 секунд. Когда все успокаиваются, Шелл убирает носовые платки, достает из сумки небольшой букет цветов и разбрасывает их по двери. Донна нагинается, проводит по двери рукой. Нейт стоит, склонив голову, как на кладбище. Пол прикладывается к своей фляжке на поясе. Шелл первый прерывает молчание. «Стив должен знать, что случилось. Мы должны были ему рассказать еще тогда. Он заслуживает того, чтобы закрыть для себя этот гештальт», — шепчет Донна. Вдруг кукуруза зашелестела, как бы соглашаясь. «Ага», — говорит Нейт, — «пора». И вот тогда они мне все рассказали. Аудиозапись 187. Дата 28 июня 2019 года. Время 22.06. Качество записи хорошее. Энди учил меня, что план – это ключ к успеху. И ты знаешь, как долго он готовил нас к большому делу. Что ж, пока я, закрыв дверь склада, шел за ним по коридору к остальным, я придумал свой план. Никогда в жизни моя голова не работала так быстро и ясно, как в те несколько минут. Как будто я видел ситуацию со всех сторон, в каждый момент времени и под всеми возможными углами. Все считали меня Джоном, поэтому я ходил как Джон, говорил как Джон, сопел, дергался и суетился как Джон. Опустил голову, чтобы глаза и рот не выдали. Когда мы добрались до остальных, я стоял рядом с Брэдли, который взламывал дверь хранилища, и слышал слова Энди. «Смити мертв», — прошептал он, вызвав бурю вздохов вокруг. Джон предупреждал его. Я слышал, как он просил Смитти: «Отдай пушку». Но этот маленький уёбок встал, нажал пальцем на спусковой крючок и бах! Вышиб собственные мозги. Вот же неуклюжий пиздюк. Джон вам все расскажет. Он видел. К счастью для меня, в этот момент Брэдли справился с дверью, и мне удалось избежать расспросов, просто угукнув в ответ, как это обычно делал Джон. «Мы все еще в деле, босс». Все знали, что имел в виду Орин. Копы найдут снаружи тело одного жмурика, и на кого тогда они подумают? Все взгляды на Энди. И клянусь, в ожидании его ответа никто даже не дышал. «Ага», — отвечает. «Все по плану». Спустя минуту 18 секунд. Мы просочились через дыру в двери и встали вокруг нашей добычи. Ну, прям как апостолы вокруг Мессии. Потом мы сели. Вот к чему мы стремились столько месяцев. Потрепанный ящик, который есть у любого фаната помастерить. Можно было подумать, что там внутри какой-нибудь набор сверл и дюбелей. Но вот в этом-то и смысл. Это был чемодан, обмотанный пленкой, как для самолета, весь при этом набитый бриллиантами и драгоценностями, которые должны были отправиться к саудитам. Защищен чемодан тоже был, будь здоров. Так что Орин сразу принялся отсоединять основной и дополнительные датчики геолокации. Вот только пока он тщательно и сосредоточенно делал то, что сотню раз репетировал, мы замерли как вкопанные. Да хуй с ним, с этим чемоданом бриллиантов. Ведь на поддоне рядом с ним с математической точностью были сложены прекраснейшие золотые слитки. И их было столько, что я и в своих самых пиздецовых мечтах не видел. Это было охуительно. Энди ведь и не подозревал, что они здесь будут. Он даже и не скрывал. Кочувствовал. Ясно по взгляду. Где-то глубоко внутри я задавался вопросом, когда же Энди поймет, что застрелил собственного брата, и поможет ли ему Куш пережить это? Я заметил, как Орин с гордостью отошел от ящика, закончив с датчиками, и тут понял, что всем вокруг уже совершенно до пизды. Говорили только самое нужное. Мы все знали, что делать. Быстро, молча, методично. Один за другим все до единого слитки перенесли в фургон. Чемодан в конце мы тоже забрали, чтобы не обижать Орина, который хорошо потрудился. В восторженном неверии в происходящее мы молча пялились друг на друга. Можешь представить себе все эти глаза в балаклавах? Уж поверь, они сияли. Спустя 19 секунд. Погрузили все в первую машину. И я имею в виду вообще все. Пушки, маски, инструменты, телефоны, все, что могло послужить уликой против нас. Пистолет Джона вытащили у него из руки, а гильзу нашли и выбросили куда подальше. Мы были готовы быстро свинтить, все схоронить и залечь на дно на несколько дней, недель, а то и месяцев после такого большого дела. Я знал план наизусть, запомнил до последней мелочи. Почти сразу все остальные растворились в своих обычных жизнях, как ни в чем не бывало, вернулись к семьям, к алиби. Каждый из них предавался мечтам, на что потратит свою долю. Перед тем, как сбежать к своей жене или подружке, уж не помню, к кому именно, Энди убедился, что остальные его не слышат, и сжал мне плечо. «Ты знаешь, что делать, братишка?» «И забудь про Смити», — прошептал он. «Этот мелкий голодранец нам больше ни к чему. Он был лишь обузой. Есть травка, покуришь, и все забудется». «Но пацанам не гугу, да?» Вот так я понял, что все это было частью его плана. Что Джон должен был сам укатить с добычей, спрятать ее, замести следы. И все это тщательно продуманная операция, всех деталей, которые не знал никто, кроме Энди. А малыш Смити и не должен был дожить до ее конца. Это я тоже понял. И вот теперь я, брат Энди, его семья, мне безгранично доверяли. Я кивнул, запрыгнул в тачку и рванул в темноту. Я был спокоен, хладнокровен, уверен в себе. Позади лежала добыча, все до последнего, взятое в ходе самого большого и дерзновенного ограбления в криминальной истории Британии. Одного из самых больших в мире. За все время. Все целиком в моем фургоне. И я был совершенно один. Аудиозапись 188. Дата 28 июня 2019 года. Время 22:15. Качество записи хорошее. Они все в курсе, что случилось. В последний раз мы были здесь впятером плюс Мистраль. Супершестерка. Стояли вокруг двери в земле, которая ведет в Раштонский тоннель, так они сказали. И я, наконец, вспоминаю. Мы вышли из дома Твайфорта, и Мистраль повела нас на заброшенное летное поле в Тарент-Раштоне. Ровная поляна, бетонные островки, оставшиеся от давно заброшенных взлетных полос, сквозь которые пробиваются сорняки. Отличное место, чтобы подурачиться. Бежать так быстро, как только можешь. Жарко, солнечно. Дождя не было уже несколько недель. Мы впятером рванули, начали носиться по траве, бегали друг за дружкой, как маленькие дети. Играли в войнушку. Ну да, даже Шелл и Донна в своих постельных платьицах и парусиновых туфлях. Мы были свободны. Лучший день в жизни. Мистраль отошла куда-то, искала тихое место, чтобы просто посидеть, погреться на солнышке, отдохнуть перед дорогой домой. Мне было все равно. Я носился без продыху. Вот только был я хиловат и питался не так хорошо, как другие. Не поспевал за ними. Чувствовал себя не в своей тарелке. Дыхание перехватило, в легких все горело. И я под каким-то предлогом пошел обратно в микроавтобус. Они крикнули мне вслед, я ответил, что иду по-большому. Они зажали носы и заржали. Дело в том, что у меня был и другой мотив. Пол набрал жрачки из холодильника в доме Твайфорд и засунул ее под кресло перед собой. Я поразмыслил и решил, что эта жрачка в равной степени и моя. Я забрался в микроавтобус, вытащил ее и заточил. Большой кусок рассыпчатого сыра и яйцо вкрутую. Просто кайф. Потом немного побродил вокруг автобуса, смотрел на проезжающие машины, достал палку и нарисовал на песке контур женской груди. Затем быстро носком ботинка стер его от греха подальше Не дай бог, Мистраль увидит и подумает обо мне не весь что. В конце концов, я побрел через рощу обратно к своим. Там я понял, что-то изменилось. Что-то в воздухе, в атмосфере. Они собрались все вместе. Нейтан накинул капюшон и опустил голову, снова витая в своем мире. Шел заговорила первой. «Мистраль ушла», — сказала она. «Мы везде искали, но ее нет». Потом Донна спросила. «Она не с тобой?» Я помотал головой. Вот так все и началось. Спустя минуту 19 секунд. Оказывается, это был полный пиздеж. Сегодня, стоя у двери в Раштанский тоннель, они рассказали мне, что на самом деле произошло в тот день, пока меня не было. Они играли в высокой траве, пригибались, ползли, а потом выпрыгивали друг на друга. В какой-то момент они увидели вдалеке Мистраль. Она стояла к ним спиной. Они все подползли к ней, тихо, как призраки. Она изучала что-то на земле, что-то, чего они видеть не могли. Посчитав губами до трех, они одновременно выпрыгнули у нее за спиной и слегка подтолкнули. Так, понарошку. Всего лишь хотели напугать, ничего серьезного. Они этого не знали, но она смотрела в открытую в земле дверь, ведущую в Раштанский тоннель. Она потеряла равновесие и, едва успев вскрикнуть, исчезла внизу. Раз и все. Дверь за ней захлопнулась. Даже не слышно звука падения. Они были потрясены. Через какое-то время, придя в себя, все вместе навалились и открыли дверь. Внизу нихуя не видно. Кричали в дыру: «Мистраль! Мистраль!» Но никакого ответа. Спустя минуту 24 секунды. Нейт добавляет, они не сговаривались, когда решили ничего мне не рассказывать. Это решение было молчаливым, так он его назвал. «Не могли найти слов, чтобы описать случившееся», добавила Шелл. «Скорее шок, чем вина», — добавляет она теперь, — «с высоты прошедших 40 лет. В то время я был их страховкой от возможных обвинений. Всегда можно спросить у Смитти, и он поклянется, чем только можно, что к ее пропаже никто отношения не имел. Не то чтобы кто-то когда-либо спрашивал об этом потом. Ни меня, ни их». Спустя 3 минуты. «Кто же отвез нас домой? Они не могут поверить, что я этого не помню, но, похоже, это был я. Точнее, я и Пол. Тот умел управлять машиной, так как работал со своим стариком в гараже, но не доставал до педали микроавтобуса. Как и я, поэтому он взял на себя педали и коробку передач, а я руль и панель управления. Так мы и сдюжили». Донна вела нас по карте из бардачка. Добрались обратно мы до рассвета, но никому не сказали. Оставили микроавтобус за воротами школы. Знали, что его потом обнаружит удивленный сторож. Разбежались по домам. Никто не позвонил легавым в скорую или хоть кому-то рассказал. Спустя минуту 43 секунды. «Скажешь, оно и к лучшему, что я узнал. Не пойми неправильно, Максим. Мне стало лучше, какой-то части внутри меня. Всю жизнь меня это преследовало. Но теперь я знаю, меня преследуют иные призраки. Вот и все. Скажем, если б мы забили тревогу, как только отъехали... Если б остановились у первого дома или пивной по дороге. Или сказали кому-то дома. Мистраль могла бы жить. А если падение ее не убило, что ж, значит, уехав оттуда, Мы сами, по сути, и убили ее. Спустя 59 секунд. Как ты видишь, Максим, я говорю «мы», а не «они». Потому что, хоть я ничего и не слыхивал, ни о самом происшествии, ни о придуманной для прикрытия истории, где-то глубоко, внутри груди, шевелилось чувство, будто я знал, случилось что-то ужасное. Узнавать, что это, я не хотел, поэтому вытравил эту мысль из головы, из памяти. Но если б мне было все известно, то я бы повел себя так же, как они. Никому ничего не сказал бы. Как мне судить их, если на скамье подсудимых всегда будет оставаться одно свободное место для меня? Кочувствовал. Итог все равно один будет. Мистраль погибла. И это сделали мы. Это ли закрытие гештальта? Уже что-то. Спустя 44 секунды. Это трагедия. Кто виноват? Иногда никто. Просто цепь событий, ситуаций, предположений. Идеальный шторм. Взгляни на это со стороны, Максим, и скажи. Если бы эти несчастные зеленые детки из трущоб так до усрачки не боялись, что их сцапают, что они невзначай сдадут кого-то из товарищей, что с ними случится какая-то беда, спасли бы они ее вместо того, чтобы оставить умирать. Скажу тебе вот что, Максим. Всему есть один виновник, и это страх. Аудиозапись 189. Дата 28 июня 2019 года. Время 22:19. Качество записи хорошее. Не снимая балаклавы, я все дальше мчался от склада ПХЦ из АГ. Я вовсю старался сдерживать бурлящий котел чувств внутри, ведь после всего того говна, что со мной случилось, надо было еще и машину вести. Перегруженный фургон был собран из нескольких колымак, но гнал как ебанутый. Уже за городом меня накрыло, крышку сорвало. Только и успел, что на обочину съехать. Руки тряслись, голова кружилась. Наконец меня вывернуло прямо на стоянке. Стало получше. Снова сел в фургон и отправился в путь. Кто-то скажет: «Да я, небось, вне себя от счастья был с таким грузом в кузове». Но я все потерял. Я был приговорен. Домой вернуться я уже не мог, никогда. Со своей кралей мне больше никогда не повидаться и не поговорить. К друзьям или родственникам тоже нельзя, даже если бы они и были. Придется исчезнуть. Раствориться прямо в тех шмотках, что на мне, кучей пушек, на крутой тачке, с золотом на 40 миллионов фунтов, да саудистскими бриллиантами и украшениями, еще где-то миллионов на 10. Что же мне делать? Кочувствовал. Скажешь, все ясно. Куш у тебя. Можешь начать новую жизнь под новым именем в любой точке мира. Да ну. У меня не было ни паспорта, ни удостоверения личности, ни даже денег. Зайти в Sports Direct, выбрать себе спортивный костюм и попросить сдачи золотого слитка? Или узнать, не может ли Нандос дать мне полцыпленка взамен на кошелку с бриллиантами? Как вывести все это добро за границу? На водном велосипеде? Или плоту из бревен? К острову Уайт на пароме? У меня была на руках хуева туча всякого добра, что с ним делать, совершенно неясно. Понимаешь, чтобы задвинуть кому-то золотишко, нужна сноровка. Были бы у меня свои пацаны и хорошие связи, я бы это провернул. Вот только ничего у меня не было». Я не мог вернуться к Харрисонам или к кому-то из их окружения. Я был даже не отбросом. На мне была метка. Вот интересно, Максим, ты заметила, в какой момент я все потерял? Когда Энди произнес «Смити», охранники выложили легавым все, что услышали, как Энди планировал. Если бы это Смити нашли мертвым, а стукачи подтвердили легавым, что я покинул банду, то Харрисоны были бы в шоколаде. Вот только легавые скоро доперли, что на земле лежит Джон Харрисон с простреленной снизу башкой. Они хорошо знали и самого Смити, и то, что нихуя он не помер. Так значит, с кем они решили первонаперво переговорить? «Смити, отдай пушку!» Вдруг приобрело новый смысл. А в то же время Энди все еще хотел избавиться от меня. И даже теперь еще сильнее, так как я единственный, кто знал, что это он шлепнул своего брата. Спустя минуту 51 секунду. То было почти 12 лет назад. Столько мифов и легенд сложено о тех временах, что говна от конфетки не отличишь. Все истории никто не знает, даже я. Я часто спрашиваю себя, заподозрил ли Энди что-то, когда на следующий день в его дверь постучали легавые? Когда Джон не ответил на его звонок? Когда он не объявился там, где должен был быть, следующим утром? Когда до него все дошло, то он, думаю, чуть ли не захлебнулся от чувства вины. Но я знаю Энди. Когда первый шок прошел, он, наверное, пиздец как выбесился. И не на себя за то, что убил братца, а на меня. На зоне я часто встречал таких, как он. Пойманный с поличным, с полным набором доказательств. Но виноватым во всем считали они того фраера, кого они прижали или развели. Многие убийцы верили, что их жертва умерла только за тем, чтобы навредить им. Так было с самого начала. Уж мне-то рассказывать не надо. Я знал, что Энди не возьмет вину на себя. Как когда моя краля с ним поспорила. Виноват оказался я. Еще виноват за то, что возил его на тачке, хотя он мог сам сесть за руль. И виноват за то, что Джон погиб. Он винил меня в том, что я не принял ту пулю за Джона. Спустя минуту 33 секунды. В общем, я бежал и от легавых, и от Харрисонов. И уж точно никак я не мог вернуться в свою хату, где меня ждали моя краля, ужин в холодильнике, нож с вилкой у салфетки на столе. Жизнь была кончена. Аудиозапись 190. Дата 28 июня 2019 года. Время 22:27. Качество записи хорошее. Стемнело. Спускаюсь с холма назад к Нейту Шелл, Полу и Донне. Как быстро сдох я. Они ждут. Сколько там? 10-11 часов. Дешифратор. Тайм-код 519346-10340. Пусть Пол займется тачкой. Всем таким. Вон они. Стоят, трындят. Такие счастливые. Мои лучшие друзья за всю жизнь. Никогда их больше не увижу. Я как на ободях уже. Спустя 2 минуты 12 секунд. Дружище, ты в порядке? Точно? Да, да, Нейт. Но мы прощаемся, да? Ничего подобного, Стив? У тебя все есть на случай, ты знаешь. Записываешь? Ага. Стив, как чувствовал, в интернете новая теория появилась. Послушай. Твайфорд раскрыла организацию, которая проводит подпольные эксперименты по разработке вируса и вакцины. Они хотят угрожать этой заразой правительством, и как только эта штука вырвется наружу, будут просить какую угодно цену за лекарство. Дошло? Звучит прикольно, дружище. А разве нет? Куда Шелл тебе везет? В небольшой отпуск. Отпуск – это хорошо. Спустя 18 секунд. Ключи у тебя, Пол. Надеюсь, тебя не сильно затруднит. Инструменты в багажнике. Ага. Шум на заднем фоне. А Донни, не парься. Она одна из нас. Не... Можешь доверять ей, дружище. Сгинь с глаз, Стив. Топай отсюда и не оглядывайся. Шум на заднем фоне. Давай. Ладно. Шум на заднем фоне. Бывай, Пол. Стив, ты готов? Да, Шелл. Извини, Мишель. Надо только с Донной попрощаться. Будь осторожен, Смити. А если не получится, то хотя бы сумей простить. Ясно, Донна. Полу все передали? Ты уверен, что он... Запись идет. Бывай, Донна. Удачи с твоей... Алекс. Удача мне не помешает. Береги себя. Что бы ты ни делал. Чем бы все для тебя ни кончилось. Ага, буду. Где бы ни оказался. И нас не забывай. Вот, блядь, да как же эту запись остановить? Аудиозапись 191. Дата. 29 июня 2019 года. Время 9.12. Качество записи хорошее. Я шатался по окрестностям в своем стрёмном собранном из всякой рухляди фургоне, чья подвеска стонала под весом золота и бриллиантов. Я знал приличное количество отдаленных парковок. Однако не мог там надолго задерживаться, поэтому вскоре известные мне места закончились. Пришлось работать быстро и осторожно. Использовать все, чему научился за эти годы. И если чему-то не успел научиться, то тут же осваивать это. Но вдвое быстрее. Помочь мне было некому. На всех, кому я мог довериться, теперь насели легавые и Харрисоны, которые меня искали. Я не мог их так подставить. Или себя... Проблема в том, что я не просто прятался, уж это было бы легко. Мне нужно было сделать массу вещей, продумать, подготовить. Так мало времени, все против меня. Да меня и сейчас в холодный пот бросает, когда вспоминаю. Несколько месяцев, не больше. Я стольким рисковал. В любой момент все могло накрыться медным тазом. Не веришь, что сдюжил. Я, малыш Смити. Не сочти за неуважение, Максин, но ты бы никогда не смогла сделать то, что сделал я. Я так и не научился читать и писать, это правда. Видишь ли, взамен я научился гораздо большему. Спустя минуту 37 секунд. Сидел я в сельской пивной. К тому времени уже не так переживал, что меня могут обнаружить. Как вдруг увидел себя в телевизоре, над столом для бильярда. Неудачная фотография. Снимки, сделанные легавыми несколько лет назад. Закоренелый бандит Стивен Смит, сказали. Долгое время оставался членом банды Харрисона, одной из старейших криминальных семей Лондона. Разыскивается в связи с делом ПХЦ из ЭГ и по подозрению в убийстве. Спустя 2 минуты 41 секунду. После 11 лет на зоне я встречал парней, которые потом пересекались с Харрисонами. Эти парни рассказали, как Энди, Бритву Рэя и всех остальных пацанов задержали после дела. Многократно допрашивали. Легавые знали, что это они сделали. Просто не могли обвинить. Железобетонное алиби и никаких улик. Никаких следов золота или бриллиантов. Никаких доказательств, что они хоть раз в жизни прикасались к этим сокровищам или получили какую-то выгоду от этого преступления. Легавые были в ступоре. Вся надежда на малыша Смити, лишь он один мог помочь их осудить. Впрочем, еще и убийство. Кот чувствовал, что до этого дойдет. Конечно, Энди не признает, что убил Джона. И никто не предполагал, что это он убил собственного брата. Они ведь были семьей, преданы друг другу, что бы ни случилось. А остальные парни, участвовавшие в деле, поняли, что произошло. В конце концов, они прочухают, что Энди видел труп Джона, а подумал, что это я. Они будут переживать за Энди. Но только пока до них не дойдет, что малыш Смити укатил куда-то с их долей добычи. И я бы сказал, что из-за невозможности купить себе супертачки и шикарные коттеджи, они будут переживать еще сильнее. Кое-кто считал, что Джона порешил я, а потом притворился им до конца операции. Сделал все, чтобы нагнуть Харрисонов и загробастать куш целиком. Преданный малыш Смити. Но были и другие, кто верил, что Джон порешил себя сам. Особенно после того, как выяснилось, что кетамина в его крови хватило бы, чтобы свалить целую лошадь. Одни думали одно, другие — другое, а правда колебалась где-то между. Сложил ли кто-то 2 + 2, так я и не узнал. Много лет спустя пересекся на зоне с одним типом. Он не знал, кто я, раскрывать карты я не стал. Тип рассказал мне историю, что Энди увидел, как какой-то амбал в маске нечаянно в себя шмальнул, а потом обнаружил, что то был его собственный братец. Типчик не сдерживал хохот, как будто анекдот, подслушанный в кабаке, пересказывал. И вдруг он выпучил глаза и уставился на меня. Придвинувшись, он прошептал: «Когда Энди обнаружил, что погибшим был Джон, крик его услышали аж на северном берегу. Реки Мерси». Спустя 27 секунд. После случившегося с Джоном Патрисия и года не прожила. Она сильно сдала. Энди отошел от дел и уехал в Испанию. Инвестировал там в недвижимость. У него расшаталось здоровье. Он все продал и недавно вернулся, чтобы жить рядом со своими врачами. Отгрохал себе новую хату прямо за углом от предыдущей. Гараж с кондиционером для тачек. Большой сад для внуков. Все в белую купил. Думаю, он постоянно теперь под колпаком у легавых. Бритва Рейд сидел мальца за нанесение тяжких телесных повреждений. Последнее, что слышал, у него удалили опухоль позвоночника. Женился на своем бойфренде в больнице. С него сняли все судимости. Он переехал в социальную квартиру в Эссексе. На первом этаже, чтобы с креслом было удобнее. Уоррен получил пожизненное через 5 лет после меня за то, что грохнул одного продажного копа. У него минимум 15 без права на УДО, так что все еще мотает. Брэдли погиб в автокатастрофе на М-25. Не уверен, когда это произошло, но, по слухам, несчастный случай. О да, мы все прокляты. То последнее дело, тот куш, все вместе. Проклято. Спустя 42 секунды. Еще хочу сказать, что моя краля, Бекки, нашла себе другого. Высокий такой, красавчик. Лелеял ее, как королевишну. Окольцевались, мальцов у них несколько. Но если по чесноку, не знаю. Она развелась со мной, так как вроде бы это я ее бросил. Никогда больше не приезжал, не писал, не звонил. И от нее ничего не получал. Ладно. Все в порядке. Нисколько ее не виню. Спустя минуту 40 секунд. По подозрению в убийстве, когда я услышал это в том сельском кабаке, понял, пора. Заказал в баре последнюю пинту. Надо сказать, никто меня там так нихуя и не узнал, хотя на телеке надо мной и висело мое фото во весь экран. Я за раз выдал кружку, пиво было просто охуенным, кивнул бармену, взял пальто и вышел на улицу. Направился в центр, прямо к местным копам. Ну и дыра. Последний раз лондонского гангстера они видели в какой-нибудь черно-белой документалке студии Патэ. Примечание. Хроники и новостные сюжеты, произведенные студией Шарля Патэ, в начале 20 века демонстрировались в кинотеатрах наряду с художественными фильмами. Я сдался. Сидел там, как в центре урагана. Вокруг меня в этот момент творилось что-то невообразимое. И знаешь, что я чувствовал? Свободу. Теперь я был в безопасности. Наконец-то. Аудиозапись 192. Дата 29 июня 2019 года. Время 9:33. Качество записи хорошее. Я ничего не рассказывал. Никому. Много месяцев. Общался только со своими адвокатами, чтобы подтвердить, что отдаю себе отчет в том и в этом. По 43-му правилу меня держали в одиночке, ради моей же безопасности. Примечание. В Британии в целом запрещены одиночные камеры, но 43-е правило подразумевает ряд исключений, в том числе ради собственной безопасности заключенных под стражу. Но не потому, что мне всерьез что-то угрожало, а для того, чтобы в изоляции я потерял самообладание и поскорее разговорился. Не сработало. Было, однако, тяжко и очень одиноко. Слушал, как мои адвокаты все никак не могли прочухать, что же случилось с Джоном, почему я его грохнул. Внутри меня все кричало: «Это Энди сделал! Он хотел грохнуть меня, но застрелил Джона». Но им я ничего не говорил. Харрисоны сомкнули ряды, чтобы защитить своих. Стукач от Энди, которому сначала поручили растрезвонить о моей случайной смерти на месте преступления, быстро получил новые вводные. Теперь он убеждал легавых, будто Джон в своих делишках спутался с крупной международной мафией, и что один из них и провернул все это, переманив попутно и меня. Но у легавых был и свой, настоящий информатор, который вещал из затемненной комнаты. Его показания только подтвердили слова стукачка Харрисонов. Он сказал, что я был цепным псом Энди, что я был ему предан, пока тот сам не отодвинул меня от себя, что я изменился, пристрастился к бутылке, что я хладнокровно грохнул Джона, чтобы отомстить Энди. Чистой воды пиздеж. Ты заметила, что он даже тогда ни слова не сказал про Харрисонов и ограбление? Сучий потрох не меня боялся, а их. И все равно через пару лет Энтони грохнули в его собственном саду. «Смити, отдай пушку». Энди произнес это так, будто увидел мой палец на спусковом крючке, чтобы выставить мою смерть как случайность. Что ж, это вызвало дебаты в суде и за его стенами. Лежавшие лицом вниз охранники не могли определить, кто говорил. Все, что они слышали, — это слова, приглушенный выстрел и шаги убегающего человека. Они решили, что Джон сказал это мне. Он увидел, что на него наставлен ствол, и попросил своего убийцу быть поосторожней. Но я его застрелил и сбежал, а в ограблении не участвовал. Я бы тоже так подумал, если б не знал, как оно было на самом деле. Королевский прокурор настаивал на обвинении в убийстве. Мои адвокаты настаивали на невиновности, ведь так и не доказано, кто стрелял. Не обломилось. Только не с таким количеством убедительных свидетельств, представленных против меня. Сам факт, что я был близок с Харрисонами и столько соли с ними съел, а значит, меня взяли в долю на большое дело, дали пожизненное и минимум 10 лет без права на досрочное освобождение. Повезло, что не больше. Пожалуй, мне на руку сыграла репутация Джона, давнего наркодиллера. К тому же после смерти у него нашли в кармане 400 таблеток кетамина. И все равно. Итак, я был невиновен в том, за что меня посадили, это правда. Но правда бывает обманчива, Максим. Ведь и я вовсе не был невинным. Тоже натворил достаточно. Тем, что, вот ирония судьбы, не сделал ничего. Просто стоял, пока других ранили, убивали. Ты знаешь, Максим, мои 11 лет на зоне не были подарком. Меня поддерживали лишь две вещи. Мой сын и уверенность, что я никогда не вернусь. Ни на зону, ни к своей прежней жизни. А когда откинулся, появились уже совсем другие две вещи. Из-за них я остался здесь и не сбежал при первой же возможности. Продолжаю говорить в старый телефон сына, четко следую плану, а иногда наоборот, иду совсем не по плану. И эти две вещи — Энди Харрисон и малыш Харри. Аудиозапись 193. Дата 29 июня 2019 года. Время 11:27. Качество записи плохое. Стив! Люси! Эй! Слава богу! Ах, я думал, у вас... Вы... Пустяки, не берите в голову. Сейчас я открою дверь. Что вы? Просто... Шум на заднем фоне. Спустя 4 минуты 58 секунд. Шум на заднем фоне. Как добралась из UCL? На метро прямо до дома. Шум на заднем фоне. А куда вы пошли с вашим другом? В конце мы оказались на Dorset Way. Есть ли новости насчет... Шум на заднем фоне. Кода? Да. Я обнаружила, почему миссис Уинтл была Барнс. Люся, не кричи так. Простите, но тут так шумно. Она внучка Эдварда Барнса по линии его сына от первой жены. Мы думали, что Эдит была его второй главной, но... Шум на заднем фоне. У нее есть координаты золота. Тайна. Семейная традиция. Семейная традиция, ага. Она не может... Шум на заднем фоне. Отследить именно его. Поэтому она продолжает... Шум на заднем фоне. Держать связь со всеми остальными. Шум на заднем фоне. Беда в том... Шум на заднем фоне. Кот сегодня и угрожает раскрыть ее дедушку и его жену, а также ставит под угрозу ее благосостояние. Оно проклято. Краденое золото проклято, Люси. Шум на заднем фоне. Для всех, кто им обладает. Шум на заднем фоне. Только так можно снять заклятие. Так что, Стив, будем делать с кодом Твайфорд? Хранить в тайне, как нам советует миссис Уинтл, а точнее Барнс, или раскроем эту тайну для всех раз и навсегда? Шум на заднем фоне. Угощайтесь печеньем, не стесняйтесь. Это... вот блять. Что? Что вы увидели? Я просто увидел их. Шум на заднем фоне. Не сейчас, слишком быстро. Еще не все закончил. Про Колина не рассказал. Ни тебя они ищут. Не остановятся. Пригнись. Еще не готов. Шум на заднем фоне. Вот, возьми. Но это же телефон вашего сына, Стив. Да, верни ему. Куда вы? Люси, пожалуйста, верни его моему сыну! Где он живет? Шум на заднем фоне. Как его зовут? Шум на заднем фоне. Котов нет, японское блюдо. Аудиозапись 194. Дата 1 июля 2019 года. Время 16:20. Качество записи хорошее. Привет. О, Господи, как же это неловко. Привет. Это Люси. Записываю на телефон вашего сына. Вы так делали, а значит, я тоже буду. Когда вернетесь, продолжите. Не слышала от вас ничего и не знаю, услышу ли когда-нибудь. Это единственный телефон, который я когда-либо видела у вас. И теперь он у меня. Выходит так. Куда вы сбежали в такой панике? Надеюсь, вы скоро заглянете ко мне в библиотеку или квартиру. Неважно, в общем. Начну с того, что случилось после последней записи в телефоне, как вы это обычно делаете. 2 дня разбиралась, тут такая древняя система. Не знаю, как вы это проделывали. Сначала мне пришлось почти все стереть. Вашу музыку, смски, электронные письма, приложения. Потому что иначе у меня не получилось бы обновить iOS. Помню, что ой, как давно обещала помочь с этим. Но мы увлеклись кодом, и я... В любом случае, я все сделала. Ваш телефон отключен от услуг мобильной сети. Подозреваю, что вы не пополняли и не оплачивали счет. Не проблема, как только вернетесь, мы вас снова подключим. Слушала ваши аудиозаписи. Господи, их так много. Неудивительно, что у вас закончилась память. Было бы обидно потерять такое замечательное устное повествование, так что я подгрузила файлы с вашего телефона в облако. Извлекла и восстановила все стертые аудиозаписи. 2 вечера потратила. Прослушала все о вас, вашей жизни, вашем детстве и вашем... Как бы это назвать? Вашем путешествии по коду Твайфорд. Стив, это просто поразительно. И ужасно тоже. То, что произошло с вашими мамой и папой, Колином, многое объясняет. Чувствую, что понимаю теперь гораздо лучше. И одновременно пара вещей меня завели в тупик. Но я уверена, что все проясню. Значит, во-первых, куда вы подевались? Да, да, вы вернулись из поездки в Дорсет, куда ездили со старым школьным другом Полом. Мы встретились в Косте. Там так шумно. Пыталась рассказать вам, что удалось раскопать про миссис Уинтл. Что она приемная внучка Эдит Твайфорд и сидит в совете, который управляет ее имением. Она помогает адаптировать текст для современных изданий Твайфорд, а значит и код. Пусть она и выглядит как безобидная научная работница средних лет. Но много ли ученых живут в коттедже на 7 спален в центре Лондона? Стив, я точно уверена, она знает, где находится золото. Кое-что из сказанного вами меня зацепило. Украденное золото проклято. А вот это уже интересная теория. Я так много читала про древнеегипетские гробницы и про те кошмарные вещи, которые случались с их расхитителями. Сокрытые там богатства все те же, что считаются ценными и сегодня. Как бы так выразиться, чтобы не прозвучать. Они все из земли. Золото, серебро, драгоценные камни. Вещи, наделенные природной ценностью. Почему? Ну, может, потому что их количество ограничено. Они древние и созданы только благодаря времени и чистой энергии нашей планеты. Я не шучу, сами погуглите. В первых раскопках принимали участие выдающиеся исследователи, и те, которые разбогатели, все безвременно умерли. Иногда при самых загадочных обстоятельствах. Считается, что древние фараоны накладывали на свои гробницы проклятие, которое настигало любого, кто осмеливался взять их сокровища, предназначенные для загробной жизни. Но, с другой стороны, Никакие иероглифы не подтверждали наличие такого проклятия. А что если, Стив, это не фараоны прокляли древние сокровища? Но сами сокровища несут в себе энергию. Как если бы у редкого и ценного минерала было бы сознание и сила. Когда он понимает, что попал не к тем людям, то сеет разрушение в их жизнь до тех пор, пока не оказывается вне этой токсичной среды, в чистых и более достойных руках? Речь вовсе не о Робин Гудстве с их стороны. Они не обязательно стремятся служить благим целям, а просто хотят оказаться в чистых руках, которые успокоят вибрации. О, Господи! Ну и бред же я сейчас наговорила. Аудиозапись 195. Дата 2 июля 2019 года. Время 15:54. Качество записи хорошее. Привет, Стив. От вас ничего не слышно, поэтому продолжу вести ваш дневник. Пыталась найти вашего сына, но не знаю ни его фамилии, ни тем более имени. На математическом факультете университета Брунеля очень строгая политика безопасности в отношении сотрудников, так что там все глухо. Как бы меня вообще не арестовали за то, что сую нос куда не следует. Надеюсь, на меня выйдет Максин. Вы упоминали, что она помогла вам найти сына. Вот. Не знаю ее по фамилии, но в Южном Лондоне точно не так уж много офицеров службы пробации с таким именем. Так что переслушивала ваши записи снова, и некоторые показались мне очень странными. Как, например, наша встреча с миссис Уинтл. Я помню, как все было. Сама там была. Мы встретились у ее офиса, болтали в сквере, но только собрались уходить, как вдруг объявился ваш друг Пол. Миссис Уинтл попрощалась и ушла. Пол пригласил вас поехать с ним и встретиться с какими-то старыми школьными друзьями. Он предложил подвести вас, и вы, должна отметить, с радостью присоединились к нему. Но на записи вы говорите, что на вас напали двое, вас похитили, и спастись вам удалось лишь, когда Пол столкнул их в фургон с дороги. Спустя 27 секунд. Может, это и ваш дневник, но я знаю, что какие-то вещи вы просто выдумываете. Как понять, что здесь правда, а что нет, особенно если вы так и не закончили свою историю? Аудиозапись 196. Дата 4 июля 2019 года. Время 15:15. Качество записи хорошее. В службе пробации были со мной неприветливы. Даже когда я пообещала сведения о бывшем заключенном, который нарушил условия освобождения. Технически, наверное, это делает меня стукачкой, вы уж простите меня, Стив. В качестве утешения. Меня так и не свели с Максин, и даже не подтвердили, что такая сотрудница существует. Вот бармен в небольшом кабаке на центральной улице представил меня господину, который проживает в общежитии для реабилитации бывших заключенных. Тот заявил, что встречал Стива, похожего на мое описание. Сказал, тот был вежлив, всегда хорошо одет, не лез в чужие дела. По утрам работал на проходной автопарке для грузовиков. Один из тех, кто решил исправиться после зоны, так он мне сказал. Он не знал, где Стив сейчас и что с ним случилось. Просто в один день взял и исчез. Я много раз размышляла, а настоящее ли это имя Стивен Смит. Как поселился в голове этот червячок сомнения, так я от него и не смогла до конца избавиться. И смысл в этом есть. Ведь если Энди Харрисон захочет отомстить, нужно как-то себя обезопасить после выхода из тюрьмы. Вам сделали новое имя? Впрочем, нет, я слушала другие записи. Люди, которые знали вас со школы, называли вас Стив и Смити. Вот. Мне нужно чудо. Даже два чуда. Одно, чтобы помочь отыскать вашего сына, и второе, чтобы не попасться легавым, как вы обычно говорите. Аудиозапись 197. Дата 5 июля 2019 года. Время 1:42. Качество записи хорошее. Это затягивает, Стив. Лучше, чем разговаривать с кем-то. Понимаю теперь, почему вы так часто говорили в телефон сына. И даже когда переслушиваешь записи, затягивает не меньше. Сегодня вечером я выключила свет и слушала в темноте ваш голос. С самого начала и до конца. Что вы не договариваете? Что-то я пропустила? Чего не понимаю? Вы наверняка сказали не все. И вот почему у меня не складывается пазл. Как бы найти недостающий элемент и еще выспаться. Аудиозапись 198. Дата 5 июля 2019 года. Время 11:16. Качество записи хорошее. Лоррейн, можно спросить кое-что? Да, Люси, что? Можно ли через нашу систему получить доступ к записям о рождении? Ты же должна знать, это не... Я думала, нельзя, но это тот же муниципалитет, так что... Какие записи тебе нужны? Детей, рожденных приблизительно 35 лет назад, чьим отцом был зарегистрирован Стивен Смит. Шум на заднем фоне. Да, чтобы тут что-то найти, надо на пенсию выйти. Да только этим и заниматься. Копаться долго, но все же... Стивен Смит? Тот странный мужик, который каждый день сюда наведывался? Никак нас в покое не мог оставить. Привязался к тебе, а тебе и духу не хватило его сразу отвадить. Как банный лист прямо. Нет, то есть, да, это он. Но он вовсе не банный лист. Он интересный на самом деле. Ты же знаешь, что он жил в той общаге для уголовников. В реабилитационном центре. Может, он вообще убийца? Мы же не знаем. Он этого не делал. Шум на заднем фоне. Все они так говорят. Он взял вину на себя. Ах, Люси, не будь такой наивной. Ну, сама подумай, зачем ему это? Долгая история... Я не знаю. Невиновных в тюрьму не сажают. Он наверняка совершил что-то. Что-то. Да. Он наверняка совершил что-то. Ну, его не видно уже несколько недель. Небось, опять посадили, пока мы тут разговариваем. Да. Может, вы и правы. Аудиозапись 199. Дата 5 июля 2019 года. Время 13:08. Качество записи хорошее. Надеюсь, Стив, где бы вы сейчас ни были, вы наслаждаетесь прекрасным солнцем. В общем, я записала беседу с Лоррейн. Только что ее переслушала. Да, телефон вашего сына из кармана хорошо справляется, так что в следующий раз включу на запись, когда буду общаться с кем-то насчет кода. Но тут главное не шевелиться, чтоб одежды не шуршать. Все это пристранно. Я записала наш разговор с Лоррейн, только чтобы проверить, как все работает. Но кое-что из сказанного ей навело на мысли. «Стив, вы не убивали Джона. Так зачем вы согласились сесть в тюрьму за него? Вы могли бороться? 11 лет! И все потеряли. Только потому, что не хотели стучать на Энди. Человека, который пытался убить вас, хоть вы и были ему верны почти всю жизнь. Почему вы вообще после всего продолжали следовать его плану? Вы притворились Джоном, смылись с украденным золотом и бриллиантами и... Сначала я решила, что вы спрятали их, как и задумал Энди. Что вы не можете ничего с этим сделать в одиночку, но... Стоп. Мне нужно снова переслушать те записи. Шум на заднем фоне. Что? Нет. Аудиозапись 200. Дата 5 июля 2019 года. Время 21:34. Качество записи хорошее. Насколько еще хватит заряда? Не знаю, где я. Тут темно и холодно, как в холодильнике. Я под землей, в гараже. Ничего не слышно. Никаких машин. Тишина. Это самое худшее. Тишина. Спустя минуту 35 секунд. Я не знаю, услышит ли кто-нибудь это, но... Если я сама не смогу рассказать свою историю, нашу историю, пусть это сделает телефон вашего сына, Стив. Вот единственная надежда. Что кто-то найдет его, прослушает. Внимательно. Спустя 49 секунд. Я сидела в парке и размышляла. Эти аудиозаписи многое объясняют, Стив. Ваше детство, мисс Страль, объясняет, почему вы были одержимы кодом Твайфорд. Он затягивает. Но сначала выжидает, пока вы сами не почувствуете, что он вам нужен. Пока не уйдете в него с головой. Ровно в тот момент, когда вы начинаете что-то искать, он зажигает огонь, чтобы вы направили к нему свою энергию. Вот что случилось с Мистраль, Донной, Нейтом и мной. Но, поразмыслив, теперь я вижу, что с вами-то этого не произошло. Вы вовсе не с головой в него ушли. Вами двигало нечто иное. С той самой секунды, как вы взяли в руки телефон сына и начали записывать в него свое расследование, стремясь разобраться, куда пропала ваша учительница в тот день, в 1983 году. Вы сказали, что Энди все дотошно планировал. Что ж, я столько раз прослушала эти записи и вижу, ему до вас далеко. Спустя 1 минуту 1 секунду. Они поджидали меня на выходе из парка, Стив. Они не похожи на предыдущих. Никакого сочувствия, никакой рефлексии. Любовь для них — лишь слабость других людей, которую можно использовать. Поначалу я не уставала восхищаться, как это вы провели столько времени в их мире и не стали одним из них. Но теперь я вижу, что вы были одним из них когда-то. Только вы учились, росли, и вам хватило сил, чтобы измениться. Спустя 25 секунд. Они держат меня здесь, потому что только ко мне вы испытываете какие-то чувства. Единственное, кого вы любите, вы не любите меня, Стив. Они этого не знают, потому что они не знают о вашем сыне. Вы предусмотрительно скрыли его от них. Что ж, я вас не заложу. Они видели нас вместе. Они думают, что, угрожая мне, заставят вас рассказать. Я знаю, не заставят. Это все сын, ради него. Вы сами сказали, что вам похуй, что случится с вами, пока он в порядке. Вы доверили мне отыскать его. И мне жаль, что я не справилась. Остается только надеяться, что кто-то найдет это и передаст ему. Стоп. Кто-то идет? Спустя 53 секунды. Они забрали мой телефон, но решили, что он единственный. К счастью, они не слишком тщательно искали, иначе я бы и этого лишилась. Они могли бы пытать вас, но знают, вы не заговорите. Они также должны знать, вы ничего не можете сделать с золотом, иначе вас обнаружат и снова упекут за решетку. а вы поклялись, что этого больше не случится. И все же есть причина попроще. Почему вы записали все эти файлы? Ведь так? Оно проклято. Вы должны передать его в невинные руки. Все это время мы занимались вовсе не тем, чем мне казалось. У вас была своя задумка, Стив. Вы в одиночку смылись с добычи Харрисонов. Несколько недель прятали его. Не только от них, но и от кого бы то ни было. И только потом решили, что готовы. Спокойненько пошли сдаваться в полицейский участок. Когда через 11 лет вас выпустили, вы еще не были до конца свободны. У вас оставалось одно незаконченное дело. Спустя 19 секунд. Я вас никогда больше не увижу. Никто не увидит. Но у вас есть кое-что для вашего сына. Вы надеетесь, это поможет вам сблизиться. И если в будущем ваш сын вдруг захочет узнать о вас больше, у него сохранится все это. Ваш голос, ваша история и возможность изменить свою жизнь, которую эти записи перед ним открывают. Он получит ее от вас. Кто бы мог подумать, что человек, почти не умеющий читать и писать, совершит нечто настолько дерзкое. Шум на заднем фоне. Когда сидишь в холодной и темной тишине, голова прочищается как никогда. Стив, теперь я все понимаю. С кристальной ясностью. Она вся здесь, в вашей истории. Вы не охотились за кодом Твайфорд. Вы... Шум на заднем фоне. Черт, быстро. Надо спрятать телефон. Спрятать. Где тут удалить? Эй, кто здесь? Эй! Конец транскрипта.